Часть вторая. Черномор. Наина, а ты что здесь делаешь? Наина. Тебя спасаю, кидает на пол магическую бороду. Черномор. Нет, ни за что, это зло. Наина. А за дверью добро с кувалды. Сейчас ворвется, и тебе крышка. Мультфильм «Иван-царевич и серый волк 2». Глава первая. «Темные жрецы атакуют», — произнес Ридлиан, войдя в зал, где гости Всеволода сидели за поздним ужином, немало выпив да расслабившись. Эти 7 дней пронеслись совершенно незаметно, словно слились в одну длинную, безвкусную колбасу. Было тихо, настолько, что все почти поверили в победу, будто темные жрецы отступили, понеся первые серьезные потери в известную им историю. Из значимых событий этих дней стало появление Паарнахтура тем же днем, как его начали искать. Он таки пришел с повинной, рассказал, что знал, и продолжил ритуал, следующие 3 часа прессуя мозги Всеволода магическим воздействием. Мог бы и дольше, но им столько времени не дали. Отвлекли. Основной и единственной целью ритуала было повышение стойкости психики к воздействию природной магии иллитидов. Все остальное – побочные эффекты. Расчетный период обретения полного иммунитета – сутки, после чего даже попытка симбиотического слияния будет приводить к сохранению личности и полному контролю над иллитидом-симбионтом. Всеволод проникся и решился на полную правку мозга. Очень уж жуткие вещи этот чешуйчатый рассказывал про личинок Ктулху, именуемых здесь иллитидами. И работали они очень плотно, выбирая свободные часы. Ведь всякие болевые ощущения к исходу 1-го часа ушли полностью. А вот если делать перерывы больше суток, все пришлось бы начинать сначала. То есть с той самой жуткой боли, словно от раскаленных спиц, втыкаемых в мозг. На 3-й день, после 10 часов совокупного воздействия, постоянное сияние глаз ушло, в обычном состоянии. Оно стало намного сильнее и ярче, но проявлялось лишь в моменты воздействия шепотом или при всплеске тяжелых эмоций. «Уже дело», — констатировал граф, потирая ногу, спешно залеченную магией после травмы. Этот чешуйчатый, проверяя свою гипотезу, уронил Всеволоду на ногу тяжелый шкаф, сломав ее к чертям. «Да чего уж там, размозжив!» Сразу глазки засветились, и лапки сами потянулись подержаться за чешуйчатую чешую. Чуть до драки не дошло. Хорошо, хоть сам все быстро вылечил. О, это были незабываемые мгновения. Магическое лечение — это не в больнице лежать месяц после долгой операции по сбору того крошева обратно в ногу. Это раз — и готово. Только 2 часа фантомные ощущения помучили, и все. Но не раз — а раз. То есть 2 минуты осколки костей наживую ползали по мясному месиву. В остальном все было тихо и спокойно. Даже эпопею с завершением ритуала никто из гостей не заметил. Но перестали глаза у графа светиться. И хорошо. Значит, прошел остаточный эффект от проказ этого чешуйчатого злодея. И тут нападение. Оживление наступило, ух! Даром, что в каждом визитере сидело по литру вина минимум. Кое-где даже и 3, до крепленого. Возможно, на это и был расчет темных жрецов. Да, но если так, они ошиблись. Вырвавшись на стену южного замка, 72 молодых, изрядно поддатых мага обрушили на нападающих настоящий Армагеддон. Благо, что все были под завязку забиты манной и имели минимум по 10 полных накопителей. Не все работали индивидуально. Кое-кто объединился в круг, что многократно усилило эффект, из-за чего у Всеволода волосы дыбом стояли, норовя отцепиться и удрать нафиг. Такого он не видел никогда. Даже в фильмах и игровых заставках. Над предпольем южного замка нависли тяжелые черные тучи, из которых почти непрерывно били ветвистые молнии. Да такие мощные, что те, кто попадал под их удар, испарялись. Вам и все. только горстка пепла. Небольшая. Ну и кислота капала какая-то вместо дождя. А сверху, сквозь тучи, с жутковатым ревом пролетали и били в землю пылающие метеориты. Небольшие такие, всего с полметра в диаметре. Однако от их падений создавались впечатления, будто там не камешки, а гигантские лайнеры сыплются. И от каждого оставалась воронка, словно от тяжелого снаряда. Время от времени сквозь эту тучу, вперемешку с камнями, пробивались чудовищные по своей силе лучи света. Раз! И там, куда они ударили, оставалась лишь лужа магмы, ибо то, что там не испарялось, расплавилось. А вокруг бушевали, беспорядочно гуляя, волны всех стихий, которые запускались с веселым улюлюканьем от стен. Летели какие-то хрустальные сферы, разбивавшиеся и замораживающие все вокруг. На мгновение, на жалкие мгновения. Но и этого хватало, чтобы со звоном разбить замороженные цели. Крутились компактные буруны небольших смерчей, раздиравших пылью и пеплом, что набились в тугой воздушный поток всякую плоть за секунды. Из грунта то и дело резко выступали острые каменные конусы, норовившие посадить на кол любого, кто не увернется. Ну и прочие кошмары, на фоне которых гудящий рой огненных шаров, непрерывно срывающийся со стены, выглядел малозначительной мишурой. Когда все эти пьяные маги прекратили хулиганить и отправились праздновать победу, перед южным замком наблюдался такой ландшафт, по сравнению с которым лунный выглядел Эдемом. «Ну и кто нас атаковал?» — тихо спросил Всеволод пустоту перед собой. «Темные жрецы», — так же тихо ответила Виконья де Вир из-за его спины. «Специально же осталась наедине, если не считать нескольких воинов на стене. Но те демонстративно отвернулись, дабы не мешать их разговору. Почему она задержалась? Хотела что-то обсудить? Тот разговор, который она, вероятно, прекрасно слышала. Опасный момент, но Всеволод не стал нервничать. И кого они в этот раз применяли?» — поинтересовался он, развернувшись к ней и посмотрев прямо в глаза. Она не отводила взгляда и не испытывала никакого явно проявляемого дискомфорта от такой игры, видно, привыкшая к таким делам. «Большая орда скелетов», — произнесла Виконья де Вир. «Тысяч в 15-16. 23 мурта, 78 драургов и 153 вампира. Кажется, еще была дюжина личей и 7 темных жрецов, но за стеной клубящейся тьмы их непросто разглядеть. Драурги? Что это? Высшие зомби. Сухие, необычно быстрые и сильные, очень живучие. Это ведь все требует какого-то безумного количества маны и материалов. Драуги получаются только из сильных воинов, отдавших жизнь добровольно, пусть под магическим или иным воздействием, но не сопротивляясь преображению. Да, их же сначала убивают, а потом поднимают, как зомби. Не драургов. Тех живьем начинают преображать. Не самое приятное зрелище, и согласие их требуется только в самом начале. Но все равно, материал для них найти очень сложно. 23 мурта — это вообще бездна. Они, наверное, пустили на них всех своих рабов. А вампиры? Они же разумные. Драурги тоже разумные, очень даже. И опасно никак не меньше вампиров, если не больше, особенно в замкнутых пространствах. Вроде пещер и склепов. «Именно». Помолчали. «Получается, что мы их победили?» «Ненадолго». «Победа в битве — не победа в войне», — согласился с ней Всеволод. «Но это победа, и она лучше поражения, каким бы славным оно ни было». Темная эльфийка загадочно хмыкнула, обозначила поклон и отправилась к порталу, ведущему в крепость, не очень уверенным, пьяным шагом, из-за чего походка ее получилась излишне вульгарной, вызвав всплеск совершенно неуместного сексуального желания у графа. Всеволод, подавив слегка дебильную улыбку, отвернулся, с ужасом осознавая опасности такой страсти. Он не понаслышке знал, что алкоголь — лучший сват, и вот снова чуть лапки свои не потянул куда не стоит. Там, на земле, это закончилось просто неудачным романом. А чем обернется тут? Эта темнокожая девица — не забитая рабыня с плантаций, а древняя стерва неопределенного возраста, могущественный маг, к тому же дипломат. Страшно было даже подумать, чем закончатся пьяные приставания к ней. Так он и простоял на стене около получаса, стараясь думать о чем угодно, кроме этой удивительно соблазнительной женской попки, что призывно виляла перед его взором, в его воображении. И лишь совершенно успокоившись, решил вернуться к гостям.